Святой меня утешил в час земных тревог, подарил мне луч надежды, чтоб идти я мог в ту страну, где царит благодать и покой, где сияние зари. Святой меня наставил в юности года. И хоть я здесь в мире странник, он мне радость дал. Он меня научил труд молитвы совершать, чтоб я сердцем был чист и хранил. Святой меня избавил от бесплодных дел. Я храню его уста.